Кристи Кострова. «Невеста из проклятого рода». Книга вторая. «Обуздать пламя». Глава первая. «Что значит «поженила»?» Я ошеломленно уставилась на Эйдена. «Какая еще магия? Что вообще происходит?» Герцог и сам выглядел озадаченным. «Я знаю, звучит дико». Сверху медленно спланировал пергамент с золотистой вязью рун. Я потянулась к нему, но Эйден успел первым. «Похоже, это свидетельство о браке». «Я в бессилии застонала. Это какой-то сумасшедший дом. Сперва странное перемещение из долины озерных порталов, потом Хлоя, голем. Этот день когда-нибудь закончится. Стихии благословили ваш союз», — с легкой толикой грусти в голосе сказала Алиша. «Я же говорил, что это не сказки», — расплылся в улыбке Райли. «Теперь вы женаты». «Мне нужно присесть». «Определенно, нужно присесть. Чего я меньше всего хотела, так это оказаться замужней против своей воли. Его Величество дал мне 5 лет, целых 5 лет свободы, а у меня их украли». Обхватив себя руками, я вдруг осознала, что рана на плече исчезла, да и голова больше не болела. Эйден тоже уверенно стоял на ногах, а порезы на лице затянулись. Выходит, стихии подлечили нас, хоть что-то хорошее сделали. Мое внимание привлекла сидящая впереди Хлоя. Она зашевелилась и покачала головой, приходя в себя. «Ладно, поговорим об этом позже», — сказала я Эйдену, временно смирившись с тем, что узор на коже не оттирается. «Временно. Наверняка есть способ отказаться от этого брака. Мне нужно как следует изучить свиток. Все совершают ошибки, и стихии не исключение». «Что случилось?» — простонала Хлоя. Она попробовала встать, но ей помешали стянутые обрывками платья лодыжки и запястья. Переглянувшись, мы с Эйденом подошли ближе, впрочем, не спеша развязывать ее. Алиша и Райли держались рядом, а Дафна пряталась за нашими спинами. «Ты ничего не помнишь?» — нахмурился герцог. Я с сомнением взглянула на девушку. Может, она прикидывается, чтобы не отвечать за свои преступления? Попытка убийства, создание голема. Ее вполне могут приговорить к смертной казни, невзирая на происхождение. «Я коснулась розы, и мы переместились сюда», — вспоминая, поморщилась Хлоя. «Едва не утонули, починили артефакт и пошли вдоль леса. Кажется, я была чем-то расстроена и раздражена». «Ты пыталась убить Алишу и Сильвию, а затем создала голема и напитала его своей жизненной силой», — твердо произнес Эйден. «Мы едва не погибли». С лица Хлои схлынула кровь. Неужели девушка и вправду не помнит этого? Или она гениальная актриса? «Что ж, с этим будем разбираться в замке», — Эйден вдруг замолчал, словно прислушиваясь к чему-то, а затем приказал. «Расходитесь в стороны. Роберт открывает портал, ориентируясь на меня». Мы бросились в рассыпную. Герцог сделал несколько шагов назад. Воздух напротив него сгустился, на землю брызнули синие искры. Я затаила дыхание, не веря, что подоспела помощь. Из появившейся воронки портала вышли трое. Его Величество, придерживавший за локоть едва не падающую Эстер, и незнакомый маг в мантии. Отойдя в сторонку, он сразу же принялся очертить на земле пентаграмму переноса, что-то бормоча себе под нос. Король посмотрел на груду камней, оставшуюся от голема, задержал взгляд на пятнах крови на нашей одежде и связанной Хлое. «Что тут у вас произошло? Все целы?» Мы, не сговариваясь, дружно закивали. Заплаканная Эстер крепко стиснула меня в объятиях. «Как же я испугалась, Силь! Ты в крови? Нужен лекарь!» «Я уже в порядке», — слабо улыбнулась я. «Бедная Эстер, все время волнуется из-за меня». «Портал выбросил нас на середину озера», — принялся объяснять Эйден. «Когда мы добрались до берега, я обнаружил, что нашу ментальную связь словно блокировали извне. Остаток дня мы двигались на восток, к замку, а ночью... Хлоя пыталась убить Алишу. Голем ее рук дело. Она утверждает, что ничего не помнит. Эстер с ужасом воззрилась на меня, только сейчас, видно, заметив, что на мне нет сдерживающих браслетов. Затем ее внимание привлекла брачная татуировка, и глаза сестры расширились. «Магический брак?» — выдохнула она. «Ты что-то знаешь об этом?» — шепотом спросила я. Эстер не ответила, зато заговорил король. «Сейчас мы перенесемся в замок. Вам нужна помощь. Я оставлю ориентир для магов из управления. Они расследуют магический фон на месте преступления. Каждый из вас должен будет дать показания». «Конечно», — кивнула я. Посмотрев на меня, Роберт вскинул брови, резко перевел взгляд на Эйдана и добродушно улыбнулся. «Вижу, в этом приключении вы обрели друг друга. Поздравляю вас с магическим браком. Ваши ауры теперь имеют одинаковые метки. Пока, правда, едва различимые». Что-то король не выглядит сильно удивленным. Можно подумать, такой брак в Киаринте в порядке вещей. Да и я не чувствовала в себе никаких изменений. «Я надеялся, что стихии соединят вас. По возвращении мы обязательно отпразднуем это событие. Что-то не так?» На полуслове король осекся и внимательно посмотрел на меня. Наверное, мое лицо было слишком выразительным. Взяв себя в руки, я постаралась ответить как можно спокойнее. «Мне кажется, этот брак слишком поспешен. Вы дали мне 5 лет». На последнем слове голос сорвался. И я замолчала, чтобы не удариться в истерику на глазах у всех. Эйден собирался назвать своей супругой Алишу, а теперь его жена — я. «Конечно, мы побеседуем обо всем случившемся отдельно», — мягко сказал Роберт. «Но стихии не делают такой выбор просто так. Значит...» «Довольно», — перебил дядю герцог. «Сейчас не время и не место. Мы обсудим это позже». Я благодарно кивнула, но тут же отвернулась, чтобы Эйден не заметил, насколько меня смутили слова Роберта. Король был прав. Когда я увидела герцога с развороченной грудью, застывшего на грани жизни и смерти, то поняла, что не хочу его потерять. За эти несколько недель он стал дорог мне, но я вовсе не хотела отбивать его у Алиши и тем более выходить замуж. «Портал готов». Голос мага, закончившего с пентаграммой, избавил нас от необходимости продолжать разговор. Эйден поднял на руки испуганную Хлою. Эстер вцепилась в мою ладонь. Дафна, наконец поверившая в наше спасение, снова плакала. Я избегала смотреть на Алишу, опасаясь увидеть в ее взгляде осуждение. По очереди мы переступили контур пентаграммы. Последним внутрь вошел Райли. В воздух пронзили синие лучи. Убедившись, что все в порядке, маг коснулся одного из них, и меня ослепила яркая вспышка. После телепортации в замок нас, за исключением Хлои, сразу проводили в лечебницу, где уже ждала мейстресса Перри. Оглядев нашу разношерстную компанию, она покачала головой. «Наслышано, что вы остались живы после встречи с големом. Не переживайте, я быстро приведу вас в порядок». «Сильвия», — Эйден подошел ко мне, и вдоль позвоночника поползли мурашки. Его близость странным образом волновала меня. «Нам надо поговорить». Я облизнула губы, силясь унять, словно взбесившееся сердце. «Да, но...» «Все разговоры после», — оборвала герцога мейстресса Перри. «Сперва вас нужно подлатать и отправить к его величеству давать показания». Радуясь небольшой передышке, я замолчала. «Конечно, рано или поздно нам придется поговорить, но лучше поздно. Мне надо смириться со своим новым статусом». Эйден и Райли отправились в соседнюю комнату, а мной, Дафной и Алишей занялась мейстресса Перри со своими помощницами. Мне велели раздеться и присесть. Только опустившись на кушетку, я осознала, насколько устала за сегодняшний день. Каждая клеточка тела ныла и буквально молила об отдыхе. При помощи магии мейстресса Перри обследовала меня и озадаченно приподняла бровь. «Ты участвовала в уничтожении голема?» «Да». «Твой магический резерв полон под завязку. Наверное, это следствие заключенного магического брака. Кажется, мои раны тоже исцелились», — добавила я, заинтересовав лекарку. Пришлось рассказать и об остальных подробностях случившегося. Мейстресса попросила позволения осмотреть брачные татуировки, по-прежнему сияющие на коже. «Интересно, в основном завитки синие, лишь несколько оранжевых. Уверена, они обозначают стихию мужа, воду. Но узор будет изменяться. Вот здесь и здесь слишком пусто», — она указала пальцем. «Заглядывай ко мне, я понаблюдаю за твоим состоянием. Для современной магической науки ваш случай исключителен». «Конечно», — со вздохом согласилась я. «Побуду живым пособием, мне не жалко. Надеюсь только, что это продлится недолго». После лекарка выдала мне несколько восстанавливающих силы настоек и отпустила, предупредив, что сразу после беседы со следователем мне нужно поспать. Я поежилась. Оставаться наедине с Алишей не хотелось. В этом случае избежать разговора не удастся. Поблагодарив мейстрессу за помощь, я направилась к королю. В замке царила суета. Навстречу то и дело попадались слуги и любопытствующие гости. Больше всех старалась леди Элеонора, едва не подпрыгивающая на месте от нетерпения. Откуда-то эта блюстительница правил уже знала о големе и жаждала подробностей. Ее дочь Лилиан же, судя по ее кислому виду, сожалела о том, что не провалилась в портал вместе с нами. «Еще бы! Такой шанс привлечь внимание Эйдана! Хорошо, что у моего платья длинные рукава, а наш брак пока оставался тайной для окружающих. Когда в конце коридора показалась герцогиня, я сбежала, сообщив, что меня ждет его величество. Встречаться с новоиспеченной свекровью я пока не готова. Не исключено, что в этом случае Эйден станет вдовцом. Добравшись до приемной Роберта, я коротко постучала в дверь. К моему удивлению, открыл Райли. «Присаживайся», — он указал на ряд кресел у стены. «Внутри Дафна. Дядя вызывает нас по одному. Хочешь есть? На столе закуски». Я скривилась и покачала головой. После зелий мейстрессы аппетит пропал напрочь. Зато я чувствовала себя не такой уставшей, даже в сон перестала клонить, несмотря на то, что за окном разгорался рассвет. «Ты знаешь, что с Хлоей?» — спросила я, усаживаясь в кресло. «Ее осматривает лекарь», — вздохнул друг. «Как я понял, она до дна исчерпала магический резерв и воспользовалась жизненной силой. Возможно, она навсегда лишилась дара. Впрочем, в любом случае ей грозит блокировка магии». Я вздрогнула. Я обрела магию совсем недавно, но с ужасом представляла подобную перспективу. «Думаешь, она не лжет? Вдруг ее странное поведение — результат воздействия магии? Мне отчаянно не хотелось верить в то, что Хлоя пошла на преступление осознанно. Ни один мужчина, даже герцог, не стоит этого». «Может быть. Или она просто двинулась», — пожал плечами Райли. «Слушай, покажи свои татуировки, оставленные стихиями». Я уступила другу и закатала рукав. Он долго разглядывал узор, восхищаясь совершенством линий. Заметив, что я не разделяю его восторг, он тихо спросил. «Еще не привыкла?» «Я просто в ужасе», — шепотом призналась я. Я не собиралась выходить замуж и понятия не имела, что стихии могут выкинуть такой финт. Не представляю, что думает об этом Эйден. Он же хотел жениться на Алише. «Только из-за водной магии», — отмахнулся друг. «На землях Лайронов немало воды и магических источников. Глава рода должен владеть даром воды. Это является гарантией того, что стихия не взбунтуется. Женившись на Алише, он получил бы наследника с водной магией. Но магический брак — это еще лучше. Ваши дети могут получить обе стихии, как маги древности». «Ты хочешь сказать, что в браке Эйдена интересует лишь магия?» — тихо спросила я. «Я знала, что в светском обществе браки заключаются не по любви, а по расчету, но чтобы настолько. На душе стало тошно». «Нет, конечно», — пожал плечами Райли. «Но она весьма важна. Ты чего?» Не выдержав, я вскочила с места и принялась расхаживать по приемной. «Какая я выгодная жена, однако! Отпрыски Лайрона получат не только стихию отца, но и мой уникальный по силе дар огня, если верить королю. Удачное совпадение, ничего не скажешь. Только вот стихии не спросили моего согласия, и я не буду мириться с их произволом. Возможно, это наивно, но я хочу быть уверенной, что муж любит меня, а не мой дар». Райли нахмурился. «Слушай, кажется, я что-то не то ляпнул. Ты нравишься Эйдену. Он не зря ведет себя, как ревнивый идиот рядом с тобой». «Конечно, нравлюсь», — фыркнула я. «Наш брак даст ему одаренных детей и усилит род. Какая разница, что я из себя представляю? Я всего лишь сосуд с магией». «Все вовсе не так», — схватился за голову друг. «Что я наделал?» «Я надеялась, что Эйден поможет найти способ расторгнуть брак, но теперь сильно сомневалась в этом». «Не пари горячку!» Райли хотел сказать что-то еще, но из кабинета Роберта вышла Дафна, и меня пригласили внутрь.